Главный герой. Главным героем фильма стал питерский музыкант Игорь Мосин. Точнее, в фильме он явился неким связующим звеном между появлениями основных действующих лиц, питерских музыкантов. Игорь дома, Игорь с друзьями, Игорь на рок-концерте. Быстров же стал неким мостиком между столичными кинематографистами и ленинградской тусовкой. Игорь Мосин. Была некая группа людей в Питере из Сайгона, тусовка и другие, а у меня был приятель в Москве, Валера Песков. Очень яркий по тем временам персонаж, такой декоративный панк с интересным философским взглядом на жизнь. Валера познакомил меня с Нугмановым. Я жил тогда на улице Фурманова, где впоследствии мы и снимали. Нугманов приезжал, я рассказывал ему о жизни, ходили, беседовали. Параллельно он выходил на людей для того времени знаковых. Фуз, через вас? Игорь, частично. По большой части сам. Я ему поставлял несколько иную информацию. Майк, Башлачев, Цой — это были уже все-таки совершенно другой слой. Майк и Рашид — они вообще люди одного поколения. Оба переводчики, кстати. А со мной он просто обсуждал какие-то сценарные моменты. Я не знаю, зачем. Сначала он хотел, чтобы Песков был главным героем. Песков — панк, который бывает на всех концертах, знакомится со всеми этими людьми. Такой сквозной герой. Но в какой-то момент он сказал Валере: «Пускай будет Игорь». Валера ответил: «Да пофиг, пусть Игорь. Как раз свадьба, давайте снимем свадьбу». Хотя, на мой взгляд, Валера был куда более яркой фигурой и больше подходил на эту роль. У него были леопардовые штаны и больше дырок в ушах. У меня тоже были и дырки, и серьги, и все остальное, но я был поскромнее все-таки. Знакомых здесь у меня было, правда, больше, чем у него. Татьяна. Тогда был вообще очень плотный контакт Москва-Питер. Все постоянно ездили туда-сюда. Как-то мы все побросали свои институты, и был год совершеннейшего болтания. Наплевав на родительские запреты, делали, что хотели, то работали, то не работали. Была уйма свободного времени. И мы, в частности, мотались постоянно в Москву. И московские люди сюда приезжали, соответственно. Пошло какое-то знакомство с ребятами из ВГИКа. У меня была сумасшедшая квартира. Мы с Игорем до свадьбы вместе не жили. Всегда было очень много гостей из разных концов страны. Бедная моя мама, как она все это выносила.